Глава вторая. Тактика работы с противоположной стороной. В процессе рассмотрения дела стороны контактируют друг с другом не только лишь во время судебных заседаний. Тут также присутствует своеобразная тактика, свои собственные правила общения. Первое. Общайтесь с противоположной стороной. Суть. Общение – это форма передачи информации. Применение. Общение со стороною может быть непосредственным или через представителя. В процессе общения происходит взаимный обмен информацией. Одна сторона влияет на другую. Общение не должно быть случайным. Всегда необходимо контролировать обстановку и поступающую информацию. Противоположной стороне необходимо сообщать такую информацию, которая способствует формированию у нее негативных эмоций, провоцирует ее на необдуманные поступки, порождает сомнения в перспективах рассмотрения дела. Информация может быть как правдивой, так и нет. Дезинформация выгодна, например, для маскировки тактических действий, для подрыва доверия к свидетелю или соответчику. Если общение затруднено из-за личной неприязни сторон, то эту миссию может взять на себя посредник, представитель или нейтральное лицо. В процессе такого общения можно найти пути внесудебного разрешения дела. Второе. Не переходите на личности. Суть. Суд разрешает спор, а не оценивает моральные качества лиц, которые принимают участие в деле. Применение. Во время рассмотрения дела, особенно в судебном заседании, недопустимо оскорблять другую сторону криком, непристойными выражениями, унижать ее честь и достоинство. Такие действия лишь усложняют ситуацию и сужают тактический простор. После таких высказываний в адрес противника навряд ли удастся договориться о мировом соглашении. Более того, для оскорбленной стороны победа в процессе станет делом чести. Настоящая цель обращения в суд подменяется желанием отомстить. Изменяется вся стратегия. Если так поступает противоположная сторона, то необходимо акцентировать внимание суда на недопустимость таких действий, а не отвечать на них. Это лишь поднимет ваш рейтинг в глазах судьи. Третье. Убеждайте противника вне суда, а не в суде. Суть. В судебном заседании убеждайте суд, а не противника. Применение. Во время рассмотрения дела по существу помните, что цель – предоставить доказательства, а не убедить противоположную сторону в ее неправоте. Если это не удалось сделать до суда, то и в суде не получится. Поэтому не тратьте драгоценное время судебных заседаний на противника. Не пытайтесь убить сразу двух зайцев. Убедить и суд, и процессуального противника. Такая тактика заведомо проигрышная. Для другой стороны, у вас будет достаточно времени для общения вне судебного заседания. Все, что вы думаете по поводу его правовой позиции, можно высказать после заседания. Но не увлекайтесь и будьте бдительным. Не выдавайте своих намерений. Четвертое. Предлагайте компромисс. Суть. Решение суда может быть неожиданным. Внесудебное разрешение дела – это предполагаемый результат, который может удовлетворить стороны. Применение. Зная стратегию противника, причины, которые принуждают его судиться, необходимо постараться их устранить. Сделать это можно как путем переговоров, так и силою, судебным решением, а можно и переубеждением. Последний метод предполагает не только переговоры по поводу дела, но и поиск вариантов его решения. Однако судебное решение – это лишь один из нескольких вариантов. Предлагать вариант разрешения спора может любая из сторон. Однако часто они не пользуются этой возможностью. Просто из-за гонора. Никто не хочет показать свою слабость. Напрасно. Поэтому для переговоров целесообразно привлекать представителей. Они не связаны личными отношениями, не находятся в конфликте между собой, а поэтому при принятии решения ориентируются прежде всего на разумность компромисса и соответствие его интересам сторон. Внесудебное разрешение спора необходимо предлагать всегда, когда изменяется ситуация. Пятое. Никогда не говорите «никогда». Суть. Думайте за себя и за противника. Тот, кто играет в шахматы сам с собой, всегда победит. Применение. В математической теории игры этот метод называют рефлексией, имитация мыслей и действий противника, которая позволяет предусмотреть его действия, его реакцию на разные ситуации. Сложный прием, однако необходимо абстрагироваться от своих интересов и смотреть на дело глазами противника. Если вам это тяжело, можно привлечь других людей. Пример. Клиент пришел к адвокату, рассказал ему фабулу дела и попросил совет. Адвокат проконсультировал клиента как истца, что ему нужно сделать. Клиент обратился к другому адвокату, рассказал ту же самую фабулу с учетом рекомендаций предыдущего адвоката. Его снова проконсультировали, но уже как ответчика. Теперь он знает, что может сделать его противник и как он может ему помешать.